В качестве опорного сигнала радиометров использовалось излучение космического фона, принимаемое небольшими рупорными антеннами. Совместная обработка данных, получаемых со всех четырех радиометров, позволила определить распределение ряда океанологических параметров вдоль трассы полета ИСЗ. Точность определения одного из основных среди них – температуры морской поверхности океана – в этом первом эксперименте составляла 1,3 Кельвина. На борту американских ИСЗ Nimbus 5 и 6, помимо штатной метеорологической аппаратуры оптического диапазона, было установлено по два прибора пассивного зондирования в СВЧ-диапазоне. Одним из них был пятиканальный радиоспектрометр, измерявший интенсивность излучения подстилающей поверхности. Другим был одноканальный сканирующий радиометр, работавший на длинах волн 1,55 см Nimbus 5 и 0,8 см Nimbus 6. С помощью этих последних приборов впервые были получены радиоизображения Земли из космоса. Чувствительность радиометров ИСЗ Nimbus составляла 0,5-0,8 Кельвина. Точность определения температуры поверхности океана, по данным этих экспериментов, оказалась примерно такой же, как и в экспериментах, проводимых с помощью ИСЗ серии «Космос». А пространственное разрешение примерно на порядок хуже, из-за большей высоты орбиты. В последние годы, наряду с пассивными, развиваются и активные методы исследования Мирового океана из космоса в радиодиапазоне. При активных методах на борту космических аппаратов устанавливается мощный источник радиоизлучения, энергия которого направляется вниз, на океан. Отраженные поверхностью океана и рассеянные его водной толщей радиоволны возвращаются назад, где регистрируются специальными приемниками, и анализ принятых сигналов позволяет судить об интересующих океанологических параметрах. Эти простые идеи исследований океана из космоса оказались чрезвычайно плодотворными, и к настоящему времени уже накоплен достаточно большой опыт применения активных радиометодов в космической океанологии. В последние несколько лет в космосе прошли испытания три типа приборов для активных исследований океана в радиодиапазоне. Скаттерометры, или измерители коэффициента обратного рассеяния, высотомеры или альтиметры и радиолокаторы бокового обзора. Использование радиолокационных скаттерометров в космической океанологии основано на том, что статистические свойства отраженного радиосигнала зависят от статистических свойств отражающей поверхности. Используя это явление, можно изучать дистанционными методами характеристики ветрового волнения на поверхности океана, поскольку именно волнение определяет степень неровности и шероховатости морской поверхности. При облучении поверхности океана радиоволнами особенно интенсивно отражаются волны, для которых выполняется так называемое условие резонансного рассеяния. При наклонном облучении океана резонансное рассеяние наблюдается на морских волнах, длина которых примерно равна половине длины волны зондирующего радиоимпульса. Мерой интенсивности рассеяния падающего излучения исследуемой поверхностью является так называемое поперечное сечение обратного рассеяния. Данная величина пропорциональна частоте падающего радиоизлучения в средней частоте волн на взволнованной поверхности океана. С учетом этого открывается принципиальная возможность изучения формы спектра рассеивающих элементов волнения океана по измеренной на борту космических аппаратов величине сечения обратного рассеяния зондирующего радиосигнала.